Однажды, это было в мае месяце, я встретился в Москве со старинным моим приятелем Б. Он жил без выезда в Петербурге и в первый еще раз в жизни приехал взглянуть на Белокаменную и поклониться ее святым угодникам. Если б я родился в Италии, то уж верно бы попал в цех записных Чичероне. Одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтобы показывать приезжим все диковинки и редкости города, в котором я живу. 4 дня сряду я угощал моего приятеля Москвою, возил его из одного конца города в другой, ездил с ним в Коломенское, Царицыно, Кунцево, к Симонову монастырю, сходил вместе с ним под большой колокол, взлезал на Сухареву башню и смотрел с Ивана Великого на матушку Москву православную. Наконец дело дошло и до нескучного. Я начал с того, что познакомил моего приятеля с хозяином. Он обласкал приезжего гостя, показал ему свое целебное заведение и напоил нас зельцерской водою домашнего изделия. Мы оставили хозяина на берегу Москвы-реки, а сами пустились в гору, устали до смерти. Наконец, пройдя мимо Липовой аллеи, повернули направо, вышли на самое живописное место Нескучного и сели на скамье, чтобы отдохнуть и полюбоваться очаровательным видом, который вдруг развернулся под нашими ногами. Внизу излучистая река, за нею обширные луга и Новодевичий монастырь. Правее по берегу реки длинный ряд красивых хомовнических казарм, а за ними сады и бесчисленные кровли домов. Еще правее вниз по течению реки огромный амфитеатр, составленный из белокаменных зданий и разноцветных церквей. Поднимаясь все выше и выше, он оканчивается усыпанным позлощенными главами державным Кремлем. При первом взгляде, казалось, на его высоких башнях покоились небеса, посреди которых выше всего блистал на главе Ивана Великого животворящий крест, осеняя своей благодатью священные гроба угодников Божиих, святые соборы и древнее жилище православных царей русских. Налево, вверх, против течения, возвышаются на полугоре большое каменное здание и церковь. Это Андреевская богадельня. Выше начинается сад или роща, примыкающая к Васильевскому великолепному загородному дому, который принадлежит теперь графу Мамонову. За Васильевским поднимаются Воробьевы горы. Они тянутся по берегу Москвы-реки к Смоленской заставе и оканчиваются там, где речка Сетунь впадает в Москву-реку. Все это можно окинуть одним взглядом и, не переменяя положения, сидя спокойно на скамье, любоваться в одно время и Москвою, и ее прелестными окрестностями. Мой приятель был в совершенном упоении. Великолепная Нева со своими островами и море, на которое москвичи смотрят с таким восторгом, давно уже ему пригляделись. А то, что было теперь у него перед глазами, он видел в первый раз. «Боже мой!» — сказал он, — «какой очаровательный вид! У нас все так гладко, единообразно, за 100 шагов ничего не видно, а здесь мы гуляем в саду, и вся Москва у наших ног». «Вот одно из всех наслаждений», — продолжал он, — «которое не оставляет пустоты в сердце, и одно только, которое доступно и понятно для всякого». «Доступно — это правда», — отвечал я, — «но понятно ли для всякого, не знаю. И нищий может войти на гору, и у него будут перед глазами прелестные виды, но станет ли он ими любоваться? Это другая речь». «Как?» — вскричал мой приятель. «Да неужели ты думаешь, что необразованный простолюдин совершенно равнодушен к прекрасному, и что один только просвещенный человек смотрит с удовольствием на живописное местоположение?» Нет, мой друг, я уверен, что самый простой и безграмотный мужик поймет всю прелесть того, что теперь у нас перед глазами. Ведь это не картина, которую должно разбирать по правилам искусства. Прекрасное в природе не подчинено никаким законам. Оно пленяет нас без всякого предварительного разбора и нравится безотчетно, следовательно, действует одинаким образом и на того, кто проходил эстетику, и на того, кто не знает грамоты. Полно. Так ли, мой друг? Я уверен, что и в высшем сословии есть люди, для которых существуют прекрасные поля, а вовсе нет прекрасных видов. Я знаю одного довольно образованного человека, который, сидя теперь с нами, не заметил бы, что отсюда вся Москва как на блюдечке, а не спустил бы глаз с Лужников и, вероятно, сказал бы с восторгом: «Вот, батюшка, место-то! Что если б все эти луга засеять клевером или завести трехпольное хозяйство? А попытайся обратить его внимание на эту роскошную панораму, так он тебе скажет: «И, сударь, что такое вид? Была бы только почва хороша, а дальновидное место ничего. Вот моя деревня в лощине, да зато голый чернозем. А хочешь вдаль посмотреть, ступай на колокольню. С нее за 5 верст кругом видно». «Да это, мой друг, выродки, о них и говорить нечего. В их глазах только то и хорошо, что может приносить выгоду. Разумеется, тот, кто думает об одних доходах, не станет любоваться красотами природы, и я уверен даже, что бедный безграмотный человек поймет это высокое наслаждение лучше всякого богача, который заводит обширные сады и создает в них свою собственную природу, вытянутую в струнку, жалкую, изувеченную, или, не видав никогда солнечного восхода, приходит в восторг, когда на сцене театра поднимается кисейный туман и всходит хрустальное солнце. Да вот, например, — продолжал мой приятель, — видишь ли ты вон там, за оврагом, на высоком холме, будку? — Вижу. Оттуда вид должен быть еще прекраснее здешнего. Не хочешь ли биться об заклад, что будущник, у которого этот вид с утра до вечера перед глазами, понимает всю красоту его и, может быть, не менее нашего им наслаждается? «Зачем биться об заклад?» — сказал я, вставая. «Пойдем и спросим его самого». «Пойдем, пойдем!» — вскричал мой приятель. «Только не вздумай требовать от него красноречивых фраз и пиетических восторгов, не забывая, что он будущник и восхищается по-своему. Не беспокойся». Мы вышли задними воротами сада и через несколько минут подошли к будке. В самом деле, от нее вид был еще живописнее. У будки стоял городовой страж пожилых лет. Этот хранитель общественного покоя был очень некрасив собою. На груди у него висели 2 медали, следовательно, он служил прежде в армии и дрался с неприятелем. Но, вероятно, это было очень давно, потому что в нем вовсе уж не было заметно этой молодецкой выправки, которой отличается наш фронтовой солдат. Все лицо его было в морщинах, и красный нос с синим отливом почти касался подбородка, покрытого седой щетиною. Положив на руку свой грозный бердыш и прищурив левый глаз, он нюхал с расстановкою табак из берестовой тавлинки. Казалось, он был совершенно погружен в это чувственное наслаждение и не замечал нашего присутствия. «Эй, будущник, послушай», — сказал мой приятель. Старый воин не пошевелился и даже не удостоил нас взглядом. «Будущник», — повторил мой приятель. Городской страж взглянул на него из-под лобья, втянул в свой огромный нос последнюю напойку табаку и отвернулся. «Да он никак глух», — молвил мой товарищ. «Помилуй», — шепнул я, — Где слыхано, чтоб кто-нибудь называл будущника будущником? Ведь это смертная обида. Как обида? Ну да. Ты это от него и полслова не добьешься. Ты бы еще назвал его костыльником или курацапом. Эх, друг сердешный, как ты плохо знаешь наши простонародные обычаи вообще и нравы будущников в особенности. Посмотри, как он у меня заговорит. Эй, часовой! Будущник выпрямился и опустил правую руку по шву. Послушай-ка, служба. Чего изволите, ваше благородие? Вскрикнул бодрым голосом старый воин, отдав мне честь, то есть вытянув горизонтально левую руку, в которой держал свою секиру. «Какая здесь часть?» «Хамовническая, ваше благородие». «А что, любезный, — сказал мой приятель, — у тебя нет никакого другого оружия, кроме этого топора?» Будущник нахмурился и взглянул почти с презрением на моего товарища. «Да чем же это алебарда, дурное оружие?» — прервал я, стараясь поправить ошибку моего приятеля. «Да, конечно, ваше благородие, — отвечал будущник, — и алебардой оборониться можно, а то ли дело наш батюшка Штык молодец». «Ты в каком полку служил, любезный?» «В 23-м егерском». «А давно ли служишь в городской страже?» 5-й год. «И все стоишь здесь?» «Никак нет, сударь. Я прежде был в Пятницкой части и стоял на болоте». «На болоте?» — повторил мой приятель. «Я думаю, ты очень обрадовался, когда тебя перевели сюда». Старый воин посмотрел с удивлением на господина Б. и пробормотал сквозь зубы. «Да есть чему радоваться». «Помилуй, любезный! — вскричал мой приятель. — Да что хорошего на болоте? Скверные лавки, грязь, вонь». «Что грязь? — возразил будущник. — Грязь ничего, зато место людное. 3 раза в неделю базар. Тут поленца упадет с возу, там клок другой сенца. Только подбирай. Иной раз мужичок как сбудет свой товар с барышом, сам на радости в кабак, а служивому грош на табак. Там, глядишь, калашник уважит калачиком или квасник почествует стаканчиком медового, а в этом захолустье век стой ничего не выстоишь. И хоть бы приютили где-нибудь в лощинке, так нет, поставили будку на самом юру. Как осенью потянет ветерок с полуночи или зимою начнет мести сверху и снизу, так, Господи помилуй! Да, что и говорить, поганое место. «Да неужели, любезный, — прервал мой приятель, — ты никогда не любуешься этим прекрасным видом?» «Видом? Каким видом?» «Да вот что у тебя перед глазами». «А что у меня перед глазами-то?» «Как что? Посмотри кругом». Будущник посмотрел направо и налево, потом повернулся опять к моему приятелю и сказал: «Да что вы тут видите, сударь?» «Эки ты, братец, какой! Да неужели ты можешь смотреть без восторга на это очаровательное местоположение?» Будущник выпучил глаза. «Вот, изволишь видеть, любезный, — сказал я, спеша на выручку к моему приятелю. Он спрашивает: любо ли тебе смотреть на эти горы, овраги, буераки? Да что в них хорошего? На Москву реку, на эти луга. Эка невидаль! А Новодевичий монастырь? А Кремль? Да что мне, впервые, что ли? Илья кремлят не видывал? Ну, все-таки, братец, место дальновидное, веселое, куда ни обернись, любо-дорого посмотреть. Да нечего сказать, эх, сударь! Помилуйте, то ли дело стоять на болоте. Вот там есть чем полюбоваться. Каменные дома, лавки, харчевни, лабазы. А в базарный день народу-то, народу неотолченная труба. Мужики гуляют, шумят, дерутся, их разбираешь, Люба. А здесь что, пустырь? Как ни старался мой приятель доказать этому невежде, что он ошибается, но все было напрасно. Мы дали ему по 2 гривенному и пошли назад в Нескучное. «Ну, что, мой друг?» — спросил я. «Что?» — повторил господин Б. «Ну да, этот будушник — настоящий варвар. Но разве это что-нибудь доказывает? Ты сам говорил, что и в нашем быту есть люди, для которых изящная природа не существует. То есть, по-твоему, этот будушник — выродок? Без всякого сомнения». «Ох уж вы мне, господа теоретисты, с вашими высшими взглядами, что и говорить, вы смотрите высоко, да только под носом-то у себя ничего не видите. Уйметесь ли когда-нибудь судить о людях и вещах не так, как они есть в самом деле, но то, как бы вам хотелось, чтоб они были?» «Конечно. И у простого крестьянина есть свои наслаждения, но они не имеют ничего общего с твоими. Их понятия о красоте, о чести и даже о самом счастье совершенно различны с нашими. Попытайся уверить какого-нибудь крестьянина, что женщина с воздушным станом и бледным лицом может быть прекрасна. Тебе также верно случалось видеть, что 2 мужика поссорятся, дадут друг другу по оплеухе и преспокойно разойдутся в разные стороны, а человек образованный идет стреляться насмерть за одно обидное слово. Крестьянин счастлив, когда у него теплая изба, новый овчинный тулуп, вдоволь хлеба, 3-4 лошади, дойная корова, корчага браги и лишний рубль, чтоб в день своих именин или в храмовый праздник выставить штоф пенника и угостить пирогом своих деревенских соседей, то ли нам с тобою надобно? Не для того, чтобы быть счастливыми. В нашем быту эта вещь едва ли возможная, но чтоб другие могли сказать о нас, что мы счастливы. Эх, мой друг, оставь мужичка мыслить, чувствовать и понимать по-своему. «То есть, — прервал мой товарищ, — не мешай ему тонуть по уши в невежестве и стоять только на 1 волосок повыше бессловесных животных? Не старайся образовать его ум, не просвещай его?» «Сохрани, Господи! Нет, мой друг! Есть просвещение, которое необходимо для всякого. Это просвещение не кидается в глаза. Оно не имеет надобности ни в латинском языке, ни в ученых фразах, но зато оно проникает и гораздо легче под соломенную кровлю безграмотного бедняка, чем в мраморные палаты ученого-переученого богача. Это просвещение премудрые философы 18 столетия величали фанатизмом, а мы, русские варвары, благодаря Бога, называем еще верою. И вот это-то просвещение, по милости которого злой человек становится добрым, скупой милосердным, пьяница трезвым, ленивый трудолюбивым, остроптивый покорным и смиренным, оно-то одно и необходимо для крестьянина. Без этого просвещения и образованный человек бывает иногда хуже дикого зверя. Так чем же должен сделаться тот, для которого не существуют ни наши условные приличия, ни строгие понятия о чести, ни это уважение к общему мнению, которое все-таки может удержать нас иногда, если не от тайных, то, по крайней мере, от явных нарушений нравственности и законов общежития? «Я в этом совершенно с тобою согласен», — сказал мой приятель, — «а не менее того желал бы от всей души, чтоб русский народ полюбил и земное просвещение. И я этого желаю, но только с небольшим условием. Просвещая наш простой народ, я хотел бы, чтоб мы почаще вспоминали одну басню Крылова». «Какую басню?» «Да вот ту, которая начинается следующими стихами. Полезно ли просвещение? Полезно, слова нет о том, но просвещением зовем мы часто роскошь и прельщенье и даже нравов развращенье. Я что-то ее не помню. Вот в чем дело. Один простоватый человек, думая придать более цены золотому червонцу, принялся его чистить песком, толченым кирпичом, и, наконец, дочистился до того, что подлинно как жар червонец заиграл, да только стало в нем весу мало, и цену прежнюю червонец потерял. А я прибавлю к этому, что и штемпель-то с него стерся совсем, так что нельзя было отгадать, какая это монета — французская, татарская, немецкая или русская, что, вероятно, также ему цены не прибавило. «Так что ж, по-твоему, надобно делать?» — прервал почти с досадой мой приятель. «Не мешать». И даже помогать тем, у которых есть врожденная любовь к просвещению, потом предоставить все времени этому неторопливому, но лучшему учителю народов. «Не скоро да здорово», — говорит русская пословица, и в этом случае она совершенно справедлива. А меж тем не мешало бы нам поменьше говорить о просвещении наших крестьян, а поболее заботиться об их благосостоянии. «В том-то и дело», — прервал мой приятель, — «ведь просвещение это и делает человека счастливым». «Да, то, о котором я говорил тебе прежде, а то, о котором ты говоришь теперь, тогда только для нас полезно, когда придет нам по плечу. Хорошо идти за веком тому, кому нет надобности ходить за сахой. Да из чего ты взял, что ты счастливее безграмотного человека? Потому что знаешь больше его?» «Нет, мой друг, исправный, то есть зажиточный крестьянин, несравненно благополучнее нас с тобою. Его не беспокоит наша житейская суета, не тревожит честолюбие. Он человек безграмотный, знает, что век останется крестьянином и спит себе преспокойно. А посмотри, как иногда какой-нибудь коллежский секретарь, который занесся в чины, сохнет от того, что его долго не производят в титулярные советники. Толкуй себе, как хочешь, а я все-таки желаю, чтоб наш простой народ... Эх, мой друг, оставь его в покое. А если хочешь чего-нибудь желать, так пожелай лучше общего просвещения для тех людей, которые могут и должны быть просвещены. Безграмотный мужик не беда, а вот худо то, когда сам помещик читает по складам». «Да этаких уж мало, мой друг». «Несравненно меньше прежнего, кто и говорит, а не мешало бы, чтобы их и вовсе не было». Наш разговор был прерван нечаянным появлением хозяина нескучного. «На силу-то я вас нашел, господа», — сказал он, идя к нам навстречу. «Уж я ходил, ходил по саду. Представьте, какая случилась со мной неприятность. Я остался без вас на минеральных водах, чтобы осмотреть, в порядке ли ванны. Вот слышу, шумят подле целебного колодца. Что такое? Гляжу, какой-то барин, совсем раздетый, чуть не бьет моего смотрителя немца. Я подбежал к ним. В чем же дело? Представьте себе, этот господин лезет купаться в колодец. Помилуйте, батюшка, что вы? Как что? Ведь эта вода целебная. Ну да, целебная, да ведь... Ее пьют, а не купаются в ней. Вот вздор какой! Я слыхал, что на Кавказе и пьют, и купаются. То на Кавказе, а здесь совсем другое дело. Почему ж другое? Вода — все вода. Я, чтоб урезонить, куда так рвется? А колодец глубокий, вода почти вровень с краями. Юркнет проклятый, и поминай, как звали. Я ухватился за него и кричу немцу: «Держи, держи!» На силу-то вдвоем оттащили его прочь. Такой здоровый, и в голове-то порядком закачано. Что будешь делать? Привязался ко мне, шумит, кричит. Я так, я этак, и ласка, и всячески не отстает. Уж я поил его зельцерской водою. На силу разбойник провалился. Устал с ним до смерти. «Теперь прошу ко мне, господа», — продолжал хозяин, вытирая платком свое лицо. «Милости просим позавтракать, чем Бог послал. Не в защите, если мой пирог простыл. Что делать? Целый час провозился с этим пьяницей». Мы отправились вместе с хозяином, и к совершенному удовольствию этого гостеприимного и радушного человека нашли, что его отлично вкусный пирог не совсем еще остыл.